Глава 25. Никогда бы не подумал, что война для кого-то может быть чем-то незначительным. Спустя примерно месяц после совещания я спустился на планету для решения некоторых проблем, а заодно хотел просто развеяться и понять, чем живет народ, и был сильно удивлен. Все лавочки работали как обычно, все магазины продавали все тот же товар. Да, цены поднялись, да, народ жаловался, что жить стало тяжелее, но никто не думал, из-за чего это произошло, ибо для кого-то война — возможность наживиться. Таких бы выдергивать и уничтожать сразу за спекуляции, но на это просто не хватает времени. И даже несмотря на все тяготы, которые свалились на планетарных жителей, они очень редко вспоминают о войне. Каждый день, буквально каждый день, мои флоты отражают накаты противника, не позволяя им просочиться внутрь. Каждый день гибнут сотни солдат на планетах, куда успели высадиться чертовы мутанты и клоны Греев. А ведь еще запросы поступают из приграничных территорий. Люди действительно просят их спасти от того ужаса, который воцарился на их планетах. Но, увы, силы у моей организации были ограничены, и мы могли совершать лишь короткие рейды с целью уничтожения наземных армий противника. И все же тут, в глубинке, даже в относительно военном городке, все было крайне праздно и спокойно. Никто не думал, что в любой момент война может прийти к ним в дом. Все были уверены, что это просто враки, что ничего серьезного на самом деле нет, и даже кадры с полей битв и космических баталий никого не пугали. Всем было плевать. Таково уж человечество сейчас, такое оно было когда-то давно. Пока их не коснулось, они дергаться и не будут. Ибо жить надо сейчас, а войны рядом-то и нет. Но благо такими были далеко не все. Очень многие слали нам помощь, кто-то целые фонды создавал, в которые свозилось все, что может помочь нашим бойцам. Хоть мы и старались обеспечивать себя всем, чем только можно было, иногда что-то домашнее придавало куда больше силы уверенности, чем тяжелая винтовка с полным боекомплектом в руках, и это радовало. «Командор?» Ко мне подошел довольно молодой парень, которого я видел хоть и не в первый раз, но имени так и не запомнил. «Мы вас уже везде обыскались». «А чего меня искать?» — приподнял я одну бровь. «Уже второй час сижу тут, где и договаривались. Даже точные координаты скинул. Или...» «Да», — виновато посмотрел на меня он. «Не особо с ними. Мы ж ученые, а не военные. Наше дело — науку продвигать, что-то новое для вас создавать, чтобы чертовы мутанты на нас не накинулись. Уж прошу прощения, все же я... Вообще, только 2 недели на ваших территориях. Пока еще не освоился». Я молча кивнул. 2 недели. Это один из тех ученых, которых нам прислала мать Фредерики. И с их появлением некоторые разработки действительно сдвинулись с мертвой точки. Да и корабль с гравитационным двигателем был довольно интересным. Его начали изучать, но становилось понятно, что аналоги для больших кораблей просто не успеют вовремя создать. Только фрегаты максимум, да и то, чтобы создать такие двигатели, нужно много очень редких ресурсов. А с ними назревает дефицит, который можно преодолеть только одним путем — захватом новых территорий. Но про захваты потом. Где-то на планете ученые обустроились, создали с помощью своих же современных устройств подземную базу, где проводили исследования и испытания, и не одну, множество, по всей планете. И получалось так, что с появлением таких баз появились новые вакансии. Народ потянулся, и все больше походило на то, что эта планета могла стать научным центром нашей организации, если не всего человечества в будущем. Почти центр нашего кластера, как-никак, только все торговые пути, которые существовали ранее, шли мимо. Но это мелочи. Что будет в будущем, пока не особо понятно. Быстро закинув в желудок содержимое своей тарелки, в баре же сидел. Пить нельзя, так хоть перекусить взял. Направился следом за парнем. Он сопроводил меня до своего гравимобиля, после чего мы направились на огромной скорости за пределы нашего военного городка. По пути ничего не произошло, хотя легкие переживания были, что может кто-то устроить диверсию. Хоть мало кто знал, куда и зачем я направился, но все же мало ли, Бродяги вон как-то узнают о многом, что происходит у нас, но никаких следов их присутствия мы так и не нашли, словно они могут видеть как будущее сквозь время, так и все, что происходит сейчас сквозь пространство. Напрягало, но с этим ничего не поделаешь. А еще странно, что они не предвидели этой войны. Как сами сказали, что-то им мешало это сделать, но я вникать не стал. На самой базе мне пришлось немного помучиться. Сначала специальная обработка, чтобы уничтожить все бактерии. Потом специальная одежда, чтобы не стать жертвой какого-нибудь эксперимента. Потом перемещение между сотнями одинаковых секторов, в которых проходили изучение всего и вся. Мозг кипел, но я старался не показывать, что мне неприятно тут находиться. Все же я боец, а не ученый. «Прибыли!» — подошел парень к одной из двери, возле которой даже не было надписей, как физических, так и в дополнительной реальности, после чего толкнул ее, пропуская меня внутрь. Кивнув, я проследовал внутрь. Сразу почувствовалось расширение пространства. Причем не как у нас в кораблях, в которых объем искусственно повышается в 2-3 раза. Нет, тут объем площади повышался в десятки раз. И чем это достигалось, я не понимал. Прорывная доработка технологий, которая бы отлично сказалась на боеспособности тех же войск. Подвозить боеприпасы нужно было бы реже. Тут меня же опять попросили снять чертову спецодежду, так как был риск того, что она может испортиться при проведении испытаний. А что это было за испытание? Я буквально мечтал увидеть детище умов нашей организации, ибо наконец сделали то, что было обещано — 4 вида оружия, которое сквозь все поражает только живую материю. «Приветствую, мистер Маркус!» — подошел ко мне старик, которого я где-то когда-то в новостях видел. Я протянул ему руку, пожал ее, но вместе с тем быстро полез в базу данных, где смог по лицу отыскать информацию о нем, и был крайне удивлен. Это был тот мужичок, который создал ручное плазменное оружие, что в дальнейшем именовали плазменное копье, которым был вооружен Тиберий. Оружие пока по неизвестным мне причинам в серийное производство не попало, но даже среди наших спецподразделений оно начало попадаться, причем в последнее время. А значит, именно он и привез технологию с собой, которая начала, видимо, вставать на конвейер. «Чкал Сальфер!» — с улыбкой на лице произнес я. «Живая легенда среди нас! Крайне рад вас увидеть в добром здравии!» «Надо же!» — тепло произнес он. «А я думал, военные не интересуются наукой. Ну, вы, видимо, редкое исключение из правил. Но, прошу меня простить, дел невероятно много. Испытания проводятся в крайне сжатые сроки. Вы, как и пара других представителей вашей организации по линии вооружения, должны были проверить, как работают разработанные прибывшими и уже работавшими учеными виды вооружения. Но вы прибыли один, так что придется документировать и утверждать все только вам. Причины можете не говорить. Следуйте за мной». Я просто кивнул. Перебивать, а главное перечить столь уважаемому человеку вообще не хотелось, поэтому мы сразу пошли на первый полигон относительно малых размеров, если верить той картине эвакуации, которая висела недалеко от каждой двери. Первое испытание... Прототипное переносное орудие. Большой скорострельностью не обладало, но была настраиваемая зона поражения. Рекомендации уже разработаны, я их мельком глянул и согласовал с пометкой тактических доработок. Я взял оружие в руки и осмотрел его. Ствола не было привычного, просто вытянутое что-то. Прицел присутствовал, находился в привычном месте. Корпус непривычно гладкий. Несколько индикаторов с левой стороны и идентичных с правой. Уровень заряда, степень износа элементов, режим работы и все такое. Когда появилась тушка местного аналога свиньи, я сделал выстрел без настройки оружия. Точечное попадание. Идеальная дырка в тушке, диаметром не больше моего пальца. Если я правильно понял, то это был снайперский режим с максимальной дальностью в 3 километра. Не особо много, но пойдет. Переключив на второй режим, снова сделал выстрел. Дырка стала размером с мою голову, даже больше. На третьем же режиме от тушки ничего не осталось в принципе, просто исчезло, за исключением скелета. Далее мы повторили несколько раз то же самое, только с применением разных уровней защиты. В итоге поняли, что против космического корабля ручные установки будут неэффективны, просто не хватало мощности заряда. Ну и определили максимальную скорострельность — 36 выстрелов в минуту. Почти 2 секунды на полную зарядку. Медленно, но это только прототип, который в будущем будет доработан. Но зато мы смогли перейти в следующую зону. Тут была установлена условная турель, примерно размером с меня пушка. С виду примерно такая же, напоминала ту, которую частями нашли Нора и Дред, но внешне незначительно, в основном размерами отличались. Явно были доработки и сразу приступили к испытаниям. Сразу броня уровня современного корвета и все цели за ней были уничтожены. Потом слегка увеличили до тяжелого корвета, толстого, тоже все было сожжено. А вот за броней, как на фрегате, уже не все цели были уничтожены, но точечными выстрелами тут тоже оружие настраивалось, все же прошивалось все насквозь. А вот за броней уровня крейсера даже точечный действовал лишь на ограниченном расстоянии, поэтому мы последовали дальше. Кстати, у малого космического орудия скорострельность 15 выстрелов в минуту, раз в 4 секунды. Пойдет, но придется бить прицельно, иначе эффективность этого оружия будет крайне мала. Ну и нужно придумать защиту, чтобы не было союзного огня. Не хочу из-за такого терять своих пилотов. Третье помещение, третье по размерам орудия. Тут уже только ствол был длиной как два меня. Плюс, при этом он был спаренный, то есть огневая мощь была повышена, а само орудие было с треть корвета размером. И это еще считалось средним модулем. Я был поражен, если честно, никогда толком не вникал и не находился рядом с ними для сравнения. Видел только отдаленно, только в бою, как уже работали такие модули. Тут тоже все было интересно. Легкий крейсер, все режимы прошивались насквозь. Тяжелый крейсер уже мог защититься от объемного режима, но если анализировать, что попадание пришлось бы не фронт, а с фланга, то в пораженном секторе погиб бы весь экипаж. С линкором не получится даже так. Скорострельность, выстрел в минуту, и снова мы пошли дальше. Большое оружие, царское, как его расхваливал ученый. Размеры просто поражали. 1,5 корвета минимум, если не больше. Тут я уже не старался давать каких-то оценок, ибо за стеклом был еще один множитель изменения пространства, иначе бы тут ничего не вмещалось. Как и у любого большого орудия, скорострельность была низкой, выстрел раз в 5 минут, 12 выстрелов в час. Но зато эффективность. Точечным даже броню дредноута был шанс пробить. Вот только с учетом клонирования, вероятность того, что из-за этого дредноут выйдет из строя, будет все равно низкая. Но я остался доволен. «Утверждаю», — с огромным удовольствием в голосе сказал я. «Через сколько первые поставки попадут в мои войска и флоты?» «Ручные установки через 3 дня встанут на поток, если утвердили. Малые корабельные через 5 дней, средние 7, большие 2 недели». «Последние в свет выйдут через 3 недели и уже могут быть установлены на любой корабль, который позволяет разместить у себя большие модули». «Укладываемся», — с надеждой и радостью в голосе я сказал. «Если будет быстрее, буду только рад. Возможно, получится избежать драматического развития событий». «Увы, не выйдет», — развел руками ученый. «Тогда прольется много крови». «Понимаю, но ничего с этим поделать не могу. Человек не бог, чтобы по щелчку пальцев что-то создавать». «И все же вы создали нечто великое в очередной раз», — положил я ему руку на плечо. «Моя благодарность не знает границ». «Пустое». Явно ему это нравилось. «В виде благодарности приму только победу над Греями, не меньше». И мы рассмеялись. Мне нравился его настрой. Он заряжал. И вера в то, что у нас все получится, только крепла.